Глава 52. Капнула на язык. И тут я почувствовала себя всесильной. Нет, на самом деле, я словно батарейка-энерджайзер ощутила, как меня распирает энергия. Я готова горы свернуть, и будь они поблизости, им бы не поздоровилось. «Это что, энергетик?» — удивилась я, понимая, что нужно что-то делать. «Срочно, быстро, сейчас же». Я схватила тряпку и быстро отмыла весь фургон от дорожной пыли, даже колеса, даже колпаки. Потом сделала уборку в фургоне, оттерла брызги масла от стен, протерла прилавок, но энергия никуда не девалась. Так, я решила воспользоваться моментом и перестирать постельное белье. И ведь перестирала, да так, что его можно на выставку вести. И вот только через 2 часа, когда я очистила сковородки до блеска, 3 раза помыла полы, постирала шторы, почистила лошадей и проверила подковы, нарезала начинку на неделю вперед, чтобы удобно было сразу доставать и на сковородку, меня стало отпускать. «Ох», — выдохнула я, чувствуя, как сдуваюсь, словно шарик. «Мама дорогая, это же энергетик!» Я схватила карандаш и написала на флаконе «Энергетик. Такое зелье в хозяйстве пригодится». Также я нашла таинственный яд. Небольшая бутылочка стояла на полочке, а про нее не было никаких записей. Я решила ее не трогать, мало ли. Название как-то не воодушевляет. Ладно, пусть стоит. Вдруг мне захочется кого-то отравить. Я закрыла тетрадь, погладила плащ генерала. Он лежал на кровати, как живой. «Ну что, Дора?» — спросила я себя. «Готова к завтрашнему дню?» «Завтра свадьба, завтра праздник. Завтра все пойдут смотреть на принца и его новую надежду. А я? Я поеду на свою поляну, раскрою фургон, напишу на доске. Блинный пирог — 8 ларноров. Золотой лист — 1 ларнор. Секретный напиток. Освежает, бодрит и возвращает вкус детства. И буду жарить блины. Не из мести, не из горечи, а потому что я жива, и это лучшая месть из всех». Утром я отправилась на поляну и разложилась. Новый напиток «Золотой лист» вызвал немалый ажиотаж, хотя принцессу тоже покупали охотно. Словом, торговля шла бойко. Я понимала, одной невероятно тяжело, особенно когда очередь растягивается до самого леса, а в руках 2 сковородки, половник и мечта не подгореть. И взгляд мой невольно приковывался к флакону номер 5 из старой тетрадки. Тому самому с пометкой «Не пить натощак». Но если очень хочется, капля на язык. Я не выдержала, капнула себе в стакан прямо в золотой лист. И мир изменился. Работа пошла быстрее, намного. Я успевала все: вертеть сковородки, переворачивать блины, жарить грибы, карамелизовать лук, формировать блинный пирог из тех самых уродцев, что раньше шли в мусор. Руки двигались сами. Глаза острые, как у хищника, мысли четкие, как лезвие. Я не уставала совсем. Я не знала клиентов по именам, но знала по лицам и заказам. Грибы со сметаной — полковник, строгий, но с душой. Беконы и побольше — новобранец, голодный, как волк. Мёда капните чутка, старый сержант-сладкоежка. А что у нас сегодня за сюрприз? Вечный авантюрист. А порезать на кусочки можете? Тот, кто боится обжечься. Всего по чуть-чуть. Экономный, но любопытный. Сама судьба послала мне это зелье. Старикан был гением. Жаль, маги его не оценили. А я оценила. Обычно к вечеру я еле ползла, как сонная муха. А сегодня — бодрая, шустрая, будто в меня вложили 10-рых. День клонился к закату, а я все еще ловко переворачивала блин, одновременно слушая историю о том, как Бекон ходил в самоволку и был пойман не патрулем, а горячей девушкой из деревни. Со мной заигрывали, и не просто заигрывали, сражались. Полковник — грибы со сметаной, и майор — сыр с беконом и пусть остынет — лучшие друзья, но сегодня превратились в соперников.